Христианство есть пища и питье. И чем больше кто вкусит его, тем более возбуждается сладостью ум, делаясь неудержимым и ненасытным, более и более требующим и вкушающим. Или как если кто в жажде и подано ему сладкое питье, то, отведав его, еще сильнее распаляется жаждой и ближе придвигается к питью, так и вкушение духа производит неутолимую почти жажду, которая справедливо уподобляется жажде такого человека. И это не одни слова, но действие Святого Духа таинственно споспешествующее уму. Представь себе источник, и пусть там какой-нибудь жаждущий начинает пить. Потом, когда он пьет, отвлекает его кто-то и не дает напиться, сколько ему хочется. Тогда, вкусив воды, еще более возгорается он жаждою и усиленнее ищет питья. Так бывает и в духовном. Иной уже вкушает и причащается небесной пищи, и вдруг в это самое время его останавливают, и никто не дает ему насытиться. Господь знает немощь человеческую, что человек скоро превозносится, потом останавливает его и попускает ему быть в непрестанном упражнении и волнении. Господь знает немощь человеческую, что человек скоро превозносится, потому останавливает его и попускает ему быть в непрестанном упражнении и волнении. Ибо если когда и малое приемлешь, для всех делаешься несносным и надмеваешься, то тем паче сделаешься нестерпимым, если дадут тебе один раз насытиться. Но Бог, зная твою немощь, по смотрению своему, посылает тебе скорби, чтобы стал ты смиренным и ревностнее взыскал Бога. Жаждая все больше и больше Господа, такие чувствуют себя скудными, недостаточными во всем. Оттого смирение есть укорененное в них чувство. Оно же — условие и всякого дальнейшего преспияния. Как можно человеку быть нищим по духу, особливо когда сам в себе чувствует, что он переменился, преуспел, дошел до ведения и разумения, какого прежде не имел? Пока человек не приобрел сего и не преуспел, он не нищий еще духом, но высоко о себе думает. Когда же приходит все разумение и преспияние, тогда сама благодать учит его быть нищим по духу, и хотя он праведник и Божий избранник, не почитать себя за что-либо, но признавать душу свою малоценную и уничиженную, как будто ничего он не знает и не имеет, хотя и знает, и имеет. И такая мысль делается как бы прирожденной и укорененной в уме человеческом. Не видишь ли, что праотец наш Авраам, будучи Божьим избранником, называл себя землей и пеплом. И Давид, помазанный в цари, имел пред собою Бога, и что говорит? «Ас есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей». Поэтому желающие быть сонаследниками их, согражданами в небесном граде и прославиться с ними, должны иметь тоже смиренномудрие и не думать о себе, будто они что-нибудь, но иметь сокрушенное сердце. Приявший благодать почитает себя уничиженным более всех грешников, и такой помысел насажден в нем, как естественный. И чем глубже входит он в познание Бога, тем больше почитает себя невеждою. Чем более учится, тем более признает себя ничего не знающим. Сие же споспешествующая благодать производит в душе как нечто естественное. Благоискусные пред Богом сами себя признают весьма малыми и крайне неблагоискусными. И для них стало естественным и непременным делом почитать себя низкими или даже ничем. Уже ли таковые не знают, что им придано, чего не имели, и приобрели нечто необычайное для естества своего? Сказываю тебе, что не признают они себя благоискусными и преуспевшими, не знают, что приобрели, чего не имели. Нисходящая же на таковых благодать сама учит их, чтобы, и преуспевая, не почитали души своей драгоценную, естественно же признавали себя ничего не стоящими. И, будучи драгоценными пред Богом, не таковы они сами для себя. При своем приспеянии и ведении Бога признают себя как бы ничего не знающими, и богатые пред Богом сами для себя кажутся бедными. Если же увидишь, что кто-нибудь превозносится и гордится тем, что он причастник благодати, то хотя бы и знамени творил он, и мертвых воскрешал, но если не признает души своей бесчестную и уничиженную, и себя нищим по духу и мерзким, обкрадывается он злобой и сам не знает того. Если и знамени творит он, не надлежит ему верить, потому что признак христианства — и тому, кто благоискусен пред Богом, стараться таить это от людей. И если имеет у себя все сокровища царя, скрывать их и говорить всегда: «Не мое это сокровище, другой положил его у меня, а я нищий, когда положивший захочет, возьмет у меня». Если же кто говорит: «Богат я, довольно с меня и того, что приобрел, больше не нужно», то такой не христианин, а сосуд прелести и дьявола. Ибо наслаждение Богом ненасытимо, и в какой мере вкушает и причащается кто, в такой делается более алчущим. Такие люди имеют горячность и неудержимую любовь к Богу. Чем более стараются они преуспевать и приобретать, тем более признают себя нищими, как во всем скудных и ничего не приобретших. Они говорят: «Недостоин я, чтобы солнце озаряло меня». Это признак христианства. Это смирение. Если кто не соблюдет великого смиренномудрия, то предается он сатане и обнажается от данной ему божественной благодати, и тогда обнаруживается его самомнение, потому что он наг и беден. Поэтому обогащающийся Божьей благодатью должен пребывать в великом смиренномудрии и сердечном сокрушении, почитать себя нищим и ничего не имеющим, думать, что имею у себя все то чужое, другой мне дал, и когда захочет, возьмет у меня. Кто так смиряет себя пред Богом и людьми, тот может сохранить данную ему благодать, как сказано: «Смиряйся, вознесется». Будучи Божьим избранником, да осуждает он сам себя, и, будучи верным, да почитает себя недостойным. Такие души благоугождают Богу и животворятся Христом. Несмотря на то, однако же, им дается предостережение больше всего опасаться самомнения, превозношения, осуждения, ибо за них отступает благодать, а без благодати — тотчас падение.